Анастасия. «Да, я помню ту памятную беседу с вами в середине 90-х о зеркальных нейронах. Но как я тогда не старалась найти эту информацию в библиотеках, она отсутствовала. И лишь гораздо позже, несколько лет спустя, в прессе появились сообщения об этих уникальных экспериментах, о которых вы упоминали. Это когда ученые, изучая на обезьянах работу командных нейронов, активирующихся при выполнении животными определенных действий, случайно обнаружили так называемые зеркальные нейроны, также срабатывающие и тогда, когда макаки просто визуально видели знакомое действие. Другими словами, зеркальные нейроны активировались так, как будто сама обезьяна, например, брала со стола арахис и ела, хотя на самом деле в это время она всего лишь смотрела, как другая обезьяна проделывала эти действия. Более того, появилась информация не только о результатах подобных опытов над животными, но и сведения о последующих экспериментах с людьми. Меня заинтересовал и ваш рассказ о природе происхождения эмпатии, от греческого «эмпатеа» — сопереживание, эмоциональной отзывчивости человека на переживания другого человека, о так называемых учеными механизмах понимания чужого сознания. А учитывая все выше вами сказанное, это просто проявляет недостающие фрагменты в общей картине этого явления. Ваши сведения действительно уникальны. Они задают вектор целенаправленным поискам для свершения удивительных индивидуальных и эволюционных открытий общечеловеческого значения. Ригден, вообще тема зеркальных нейронов скрывает в себе много интересного, но доступна она будет в полном объеме тогда, когда человечество доберется до фундаментальных понятий о невидимой природе человека, до возможности расширенного восприятия информации через измененные состояния сознания, в частности, через различные духовные практики и медитации, направленные на духовное развитие. Анастасия, это будет серьезный эволюционный шаг в развитии науки, который приведет к пониманию механизмов телепатии, быстрой адаптации человека в различных условиях, в том числе и в космической среде, параллельных мирах и иных измерениях, механизмов предвидения, моделирования событий и действий. Ригден, зеркальные нейроны — это всего лишь маленький шажок науки на пути, который в будущем может привести к пониманию работы реальных механизмов общей конструкции человека. Как именно человек считывает информацию? Чувства, эмоции другого человека еще до поступления вербальной или визуальной информации о собеседнике. Но, естественно, при условии, если у этого человечества будет будущее. Анастасия. Да, человеческий выбор. Все на нем зиждется. Ригден. Нейронная активность имеет лишь отчасти электрическую природу. Очень многое в работе мозга люди еще не понимают и не видят, поскольку не обладают пока такими измерительными приборами, которые бы фиксировали более тонкие энергии других измерений. Хотя, если, конечно, говорить о самом лучшем приборе в отношении познания невидимого мира, то им, безусловно, является сам человек, который наделен способностью проникать в иные миры и измерения. Анастасия, другими словами, человек может ставить задачу и получать готовый ответ или результат без осознания всех частностей и тонкостей явлений, сопровождающих этот процесс и его механизмов действия. То есть, говоря языком ученых, получать практический результат, минуя теоретические расчеты. Хотя для самих ученых, многие из которых считают себя материалистами, это, конечно, будет звучать как нонсенс. Ригден. «Ну, это равносильно, как обрести понимание, что есть вера, антоним или синоним слова «знание». Ведь вера без знания порождает сомнение. Сомнение исключает понимание истины. Непонимание истины делает веру бессмысленной и пустой. Знания же исключают сомнения, так как дают понимание истины. Понимание истины наполняет веру знанием. И лишь вера, наполненная знанием, есть вера истинная. Анастасия, так оно в жизни и происходит. На практике я уже не раз сталкивалась со случаями, когда человек пытается делать целый комплекс разных медитаций, но не хочет меняться сам, не занимается собой, оставаясь эгоистичной натурой, желающей удовлетворения своей значимости во всем и обретения личной власти над всем. Таких людей часто посещают сомнения, гордыня, непонимание простых истин. Но я видела и других людей, которые ежедневно стараются работать над собой, и результат тех же самых медитаций у них совершенно иной. Стремясь быть в каждом дне человеком, занимаясь саморазвитием, духовными практиками, они начинают понимать безмолвное знание, обретая веру истинную. Вот для таких людей, обладающих духовным трудолюбием, и хотелось, чтобы вы поведали об одной из фундаментальных медитаций – пирамида. Ригден, по этому поводу есть древняя восточная мудрость, которая гласит: «Если один человек победил за жизнь много раз множество людей в сражениях, а другой победил за жизнь лишь себя, то второй обрел победу большую, чем первый. Ведь гораздо важнее для человека победить самого себя, чем всех других людей. Надеюсь, с учетом уже известных сейчас знаний, человек будет глубже понимать медитацию пирамида. И так, как я уже говорил, с позиции наблюдателя высшего измерения – структура человека выглядит не так, как в трехмерном мире, с руками, ногами, головой и туловищем. Она выглядит как сложная форма, которая более всего похожа на усеченную четырехгранную пирамиду с отделенной верхушкой, если, конечно, подобрать к ней самую близкую ассоциацию, понятную для мышления жителя трехмерного измерения. Благодаря медитации пирамида человек может прочувствовать свою энергетическую структуру, связанную с четырьмя сущностями, расширить свое восприятие, но главное – прочувствовать свою душу. Медитацию пирамида желательно выполнять, сидя в позе лотоса или просто скрестив ноги по-турецки и расположив руки ладонями вниз на своих коленях. Однако, если у человека вследствие каких-либо причин нет возможности длительно по времени находиться в такой позе, можно выполнять медитацию, например, сидя на стуле. Главное – это внутренние духовные процессы, происходящие в человеке. Итак, закрываем глаза, настраиваемся, успокаиваемся, расслабляем тело. Освобождаем свой ум от мыслей, всех своих переживаний, эмоциональных всплесков. В общем, полноценно входим в измененное состояние сознания, медитацию. Будучи в состоянии медитации, начинаем рассматривать свою энергетическую конструкцию, связанную с четырьмя сущностями. То есть необходимо от наблюдателя, находящегося внутри усеченной пирамиды, прочувствовать правую, левую, заднюю, переднюю сущности в форме живых сторон усеченной пирамиды. Эти стороны ориентировочно находятся на расстоянии вытянутой руки от физического тела человека. Анастасия. Образно говоря, перед медитирующим на расстоянии вытянутой руки находится живое энергетическое поле, условно в виде передней стенки усеченной пирамиды. Точно так же по бокам и сзади. Эти поля образуют четырехугольник основания, посредине которого находится медитирующий человек, сидящий в позе лотоса. Ригден. Да, эти четыре сущности как пограничники нашего энергополя или, другими словами, личного пространства. Что такое личное пространство? Между физическим телом и четырьмя сущностями есть пространство, которое варьирует от критических 7 сантиметров до 1 метра. Личное пространство напоминает размытыми очертаниями овал, как называли в древности яйцо или рыбий пузырь, который по объему является больше, чем тело человека. Как правило, в тайнописи знаков и символов его условно так и обозначают символом овала. Скажу лишь, что у каждого человека личное пространство нестабильно, то есть постоянно варьируется в определенных пределах своего объема. Это зависит от многих причин, даже от перемены настроения индивида. Но люди, как правило, не замечают этого, не понимают и тем более не видят его физическим зрением, не говоря уже о том, чтобы управлять им и, соответственно, своими состояниями. Но сейчас не об этом. Следует отметить, что распределение энергии в пирамидальной конструкции человека немного другое, не такое, как человек воспринимает с позиции наблюдателя третьего и четвертого измерений. Через энергетические меридианы тела, рук, ног. Здесь энергия распределяется по сечениям пирамиды, согласно физике и геометрии пространств более высших измерений. Так вот, условные стороны усеченной пирамиды есть наши четыре сущности. Душа же заключена посередине этой конструкции в таком своеобразном светлом коконе. Ее местонахождение – это приблизительно нижняя треть конструкции. А если ориентироваться по физическому телу, то на уровне солнечного сплетения и верхней части живота. Кстати, на Востоке с древности душу в коконе символически изображали в виде жемчужины в раковине. Она была символом скрытого от глаз духовного развития человека внутри его конструкции, чудом возрождения, а ее перламутровая белизна – символом духовной чистоты, мудрости, совершенства и сокровенного знания. Надо отметить, что это ассоциативное сравнение души с жемчужиной прослеживается во всех мировых религиях. У индусов, буддистов жемчужина – это образ духовного прозрения. У христиан бесценная жемчужина из вод крещения объединена с понятием души и Богородицы, ее духовной чистоты. В исламе существует поверье, что жемчужина является одним из имен Бога, что в загробном мире сферы вокруг праведных душ образуют именно жемчужины. Подобные ассоциации отчасти связаны с духовным видением, поскольку медитирующий человек во время выполнения определенных духовных практик иногда видит процессы, происходящие в районе расположения души, которые у него ассоциируются с сиянием, игрой яркого света, исходящего от души, напоминающего блеск и переливание на солнце перламутра жемчужины. Анастасия, вы когда-то дали еще одну хорошую ассоциацию, рассказывая об оболочке души во время реинкарнации, что она похожа на радужную пленку на мыльном пузыре. Я зафиксировала эти знания в книге «Эзоосмос».